Ведь это не химия, не физика, не медицина. Не механика. Это искусство. Механика понятна механикам, медицина, врачам, японский язык японцам, а искусство понятно всем. Что же тут может быть непонятного? Если нарисована женщина, значит нарисована женщина. Но почему у нее такой длинный палец? Так не бывает. Но художник хотел этим сказать, плевать нам на то, что он хотел сказать. Мы с рождения знаем женские лица и женские пальцы. Мы, правда, не умеем рисовать, но это, в конце концов, и не обязательно. А недавно после премьеры «Отелло» мне позвонил шекспировед Аникст и сказал, что из всего спектакля ему понравилась одна Дездемон. Обычно ее играли голубой, а здесь вдруг такой ранее не сыгранный самостоятельный характер. Затем на улице я встретил поэта Евтушенко, который сказал, что в этом мало понравившемся ему спектакле меньше всего ему понравилась Дездемона. «Ведь что такое Дездемона?» — сказал Евтушенко. «Это не сошедшая с ума Офелия». «Нет, надо бросить заниматься искусством, — думал я, — или, во всяком случае, послушать тех людей, которые считают, что в искусстве всем нравится невозможно». Но, признаться, хотя, может быть, это и стыдно, не знаю, мне всегда хотелось нравиться всем, или, во всяком случае, очень многим, и меня невероятно расстраивает, когда кто-то бронится». Когда же проходит время, я смотрю на прошлую работу совершенно спокойно и критично. Рядом с нами у кинотеатра висит большой плакат. Он разъясняет содержание очередного фильма. Этот фильм о трудной любви врача к медицинской сестре. Такой плакат – хорошее предупреждение, чтобы на этот фильм не ходить. Но ведь это сделано как бы для рекламы, чтобы заинтересовать прохожего. И правда, есть целый круг таких прохожих. Молоденьких людей, не очень к тому же занятых, для которых одна фраза, что фильм о любви, достаточная реклама. У них такой возраст, такие интересы. Но нельзя же все время ставить фильмы для такого или примерно такого, скажем так, полудетского круга зрителей. Мы привыкли говорить, что надо делать фильмы для широкой аудитории, но часто под словами «широкий зритель» мы понимаем как раз вот этих гуляющих на улице молоденьких людей, не очень обремененных учебой или работой, не обремененных, конечно, и культурой. Эти молодые люди, выходя после сеанса, говорят так: «Тебе понравилось?» «Не очень». И больше о фильме ни слова. Тем не менее, они уже привыкли к таким, как говорится, ни на что не претендующим картинам. И чуть более серьезное, сложное произведение, может быть, будет даже встречено ими в штыки. Но что сердиться на публику, когда думаешь, что есть ведь люди, такие фильмы делающие. Я не думаю, чтобы они создавали свои примитивные работы в расчете на широкий прокат. Можно представить какого-либо человека, достаточно умного, талантливого, но вполне циничного, работающего, так сказать, для больших денег. Бывает и такое. Но, скорее всего, примитивный фильм делает вполне примитивный художник, который, к сожалению, мыслит точно так же, как автор плаката о трудовой любви врача к медицинской сестре. Впрочем, о такой любви вполне может быть снят замечательный фильм. Но, честное слово, тогда и анонс к нему захочется сделать совсем другой. Но, может,